Серый день окутал наши головы туманом. Я потихоньку привыкаю врать, что я в порядке. Как одинокий парус, белею от недуга. Считайте меня по частям, но не считайте другом. Я будто фонарь, но аптеки по ночам горю. Были б деньги, я бы дал судьбе на чай дарю. Только горечь и печаль, я тебя прошу. Не зови меня на свадьбу, ты же она всегда запомнит строки, что писала в коридоре. Ты на зеркале помады, сука, да я не подарок. Да я мысли не в коробке, вот когда положат в гробик. Привяжи на ленту бантик и все будет окей. Мы выросли по краю, я так и не научился летать. И перед тем, как я покину город, я прошу любимые очертания сказать. Танца на моей могиле. Мне пора к отцу, а ты траурные кеды надевай, танцуй, танцуй, танцуй.